Алло. Здравствуйте, Сбербанк России. Меня зовут Сычева Татьяна Игоревна. Информирую о записи телефона переговоров. Я могу слышать? Ну, если у вас со слухом все хорошо, то можете. Это вы, да? Я правильно понимаю? Правильно понимаете. У вас на текущий момент имеется задолженность по потребительскому кредиту, сумма округленно составляет 222 рубля. У вас с чем-то связана данная неоплата? А вы можете мне тоже на вопросик ответить? Я вам тут отправлял запрет на взаимодействие с третьими лицами, но почему-то оно игнорируется, мой запрет. Вы не могли бы ответить, с чем это связано? Вы заявление в отделении банка по этому вопросу? Нет, я заказное письмо вам отправлял, и мне ответ пришел. К сожалению, на текущий момент в нашем подразделении никакой информации не было озвучено по данному вопросу. То есть вам ответ уже? Вам ответили уже на ваше письмо? Да, уже ответили. Ну, хорошо, информацию я сейчас зафиксирую. Извините за звонок. Всего доброго. Здравствуйте, Антон Хуангович. Здрасте, а с кем имею честь? Что еще раз? С кем имею честь общаться? Чек Валерий Михайлович, специалист по взысканию, главная финансовая компания. У вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга 25 тысяч рублей, просрочка 162 дня. По какой причине вы не оплачиваете? Ну я же там вашим специалистам рассказывал уже, что вы опять звоните, спрашиваете? Вы не оплатили, почему не оплачиваете? Ну так я же вам весь объяснял. Госнаркоконтроль накрыл плантацию, денег нету пока. Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга, портит кредитная стоимость, теряется процент, репутация как надежного человека пострадает. В дальнейшем компания оставляет за собой право обратиться в суд или провести переступку прав требования по вашему долгу. Вы думаете, после того, как мою плантацию накрыл госнаркоконтроль, мне страшны вот эти последствия, о которых вы говорите? Дело в том, что если компания сочтет, что дальнейшие переговоры нецелесообразны, вы по-прежнему будете отказываться исполнять свои договорные обязательства перед компанией, она имеет право обратиться в судебную инстанцию для решения вопроса уже в судебном порядке. Так отлично, давайте. Конечно, пошлите главная в суд, я согласен. Компания требует погасить задолженность в размере 25 тысяч рублей до 25 августа 2020 года. Так учтите, давайте через суд эти проблемы решим. В чем дело-то? Что вы, на самом деле, названиваете? Зачем? Для чего? Я же вам говорю, идите в суд, я согласен. Вы когда-нибудь судились с ИФО или банком? Не хочу судиться, вы сначала пойдете за судебным приказом, который я отменю. Судебные приставы работают в соответствии с действующим законодательством. Так для этого сначала надо суд выиграть. Че, эй? Я говорю, суд сначала выиграть надо для этого. Антон Хадович, вы начали говорить? Хорошо, я фиксирую отказ. Отказ от оплаты. Так а что ты не парируешь-то мои слова? Что ты? Здравствуйте, банк УТП. Меня зовут Воронова Дарья Владимировна. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Руслан Андреевич, это вы? Угадали с первого раза. Я звоню вам по поводу вашего потребительского кредита в банке ОТП. У нас смартфон. У вас сейчас первый выход на просрочку. Дни просрочки у вас 45. А сумма 3049 рублей 10 копеек. По какой причине вышли на просрочку? С чем связано? А зачем вам моя причина? Вы просто скажите прямо, оплати, Руслан. И все. Нахрена вам моя причина? Еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, зачем вы спрашиваете причину? Скажите просто прямо, Руслан, иди оплати. Какого хера? Зачем вам моя причина? Потому что причина важна. Ну, по какой причине вы вышли на просрочку? Да не, да не важна вам причина. Из-за карантина не работаете. Из-за карантина не работаю. На ваше усмотрение, если... Из-за карантина не работаете? Угу. Ну, а когда планируете оплачивать? Сейчас требование кредитора сегодня, либо завтра сумму внести, либо послезавтра, 25-е, это крайнее число. Ой, ну что вы начинаете? Крайнее, не крайнее. Будете терпеть, как миленькие. Еще раз. Я говорю, что вы начинаете крайне и крайне? Будете, говорю, терпеть, как миленькие. Как будет возможность, так оплачу, какие проблемы? Ну, кредитор долго терпеть не может. И что он делает? Просто передан, скорее всего, в коллекторское агентство. И связываться с коллекторским агентством. А, вы хотите, значит, на таком языке со мной поговорить? Да, окей, передавайте коллекторов. Сейчас прямо давайте. Это решает кредитор. Ну, все, окей. Все, вот, благодаря вам теперь я хер вообще что отдам. конкретно вам. Ни хера себе, коллектором. Регистрировать сейчас отказ от оплаты? Да, да, регистрируй, курица тупоголовая. То есть отказываетесь вообще добровольно, да, оплачивать? Никогда не будете производить оплату? Нахуй идите. Так понятней? Вы могли бы более повежливее. Могли бы, если бы ты хуйню не порола. Если бы ты не пыталась мне коллекторами угрожать, мы бы с тобой нормально поговорили. А какие последствия? Там будут звонить такие же дебилы, только еще тупее. Ну, а нормально это как, если вы не производите оплату? И что, это значит, мне нужно пытаться зашукать коллекторами, что ли? Кто их сейчас боится-то? Меня вас никто не пугает, я вас просто информирую. Это не информация, это называется психологическое давление. Если что, это тебе запрещено 230-м федеральным законом, да. Статьей 6, если не ошибаюсь. Которые могут быть. Тебе запрещено говорить о последствиях. Ты ничего не в курсе? 230-й вообще не читала, что ли? Да схерали, 230-й федеральный закон почитай. Слышишь меня? Ты зачем со мной в параллели говоришь? Да и плохо читала, видимо. Вы оплачивать будете или нет? Вот конкретно из-за тебя напиши причину отказа. Я позвонила человеку, стала разговаривать, говорить ему про коллекторов, и он послал меня нахуй. Вот так и скажи. Скажи, я виновата. Хорошо, я вас поняла, прозываете сейчас кем? Тебе-то какая разница? Ты что, ёбнутая, что ли? Эту информацию требуется передать руководству. Прозываете вы сейчас кем? Ну вот выездную группу свою присылайте и узнавайте. У нас сейчас телефонный разговор. С кем вы прозываете? На какие денежные средства? Слушай, ну тебе не кажется, что ты нос вообще не в свои дела суёшь? Как ты считаешь? Не нужно тыкать. Я к вам сейчас обращаюсь вежливо и без оскорблений. Если я тебя тыкну, если тебе воздух пойдет, ты зашипишь. Так что давай, терпи. С кем вы прозываете? На какие денежные средства? Это не твое дело. Не буду я тебе отвечать на вопросы. Ты даже сейчас, звоня мне, нарушаешь несколько законов. Ты это понимаешь? Я ничего не нарушаю. 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 9. Назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию. Нет, у меня нет такой возможности. Вот именно, вот тебе первое нарушение закона. Что 152-й федеральный закон. В соответствии со 152-м федеральным законом. Назови мне ОГРН и НН место фактического местонахождения и юридический адрес. Я ничего вам называть не буду. Вот что в жопу тогда. Все, до свидос тогда. Чего ты мне звонишь? Ты не готова к конструктивному диалогу? Все. К чему не готова? К конструктивному диалогу ты вообще не готова. Ты вообще ни хрена не знаешь. К конструктивному диалогу это мне отвечает, с какого телефона я звоню и на ваши вопросы? Именно так. Тебя закон обязывает это знать. Ты мне звонишь с сотового телефона. У меня телефон определился как сотовый телефон. В данный момент я могу тебя идентифицировать как мошенницу, понятно? Я не знаю этого номера. Это не номер ТП банка. Вот и вот. Я не буду вам ничего доказывать. Тебе повезло, что ребенок рядом стоит. Я бы тебе все сказал бы. Да пожалуйста. Что да пожалуйста? Что вы все сказали? Да, я мне еще до хера что сказать. Я регистрирую, что вы не гарантируете оплату именно в сроки, которые устанавливает кредитор. Да, зарегистрирую, что ты курица тупоголовая, которая не соблюдает законы. Я лично полностью просрочку. Я тебе уже сказал, в жопу иди. Вот конкретно ты. Выражайтесь корректно. Да не буду я выражаться корректно. Это тебя регламент обязывает говорить корректно, меня ничего не обязывает. Хорошо, я вас поняла. Всего доброго, до свидания. Ожидайте дальнейших звонков. Давай. А что, трубка не кладется у тебя сама, да? Хочешь копеечку заработать на кашку манную? Я трубку не положу. Сейчас микрофон выключу и сиди кури. Дура, блин. Yeah.